а не покойником. Я честно заработал это право. Посмотрел на себя в зеркало. Господи, что стало с детством? Неужели был рассвет, свеча и тень кудрей на стене, скрип пера, игра ума, живой Пушкин? За окном старый Петербург, экипажи, цилиндры, Нева, розовые паруса, всхлип волны в тишине раннего утра. Мое-то утро где в ту пору? Отец стоит в черном пальто на сухом прохладном тротуаре и держит меня за руку. Горят стекла домов под весенним солнцем. Пахнет лаком пролеток и конским навозом. Я совсем маленькой смотрю на все снизу вверх. Мир видится мне пронзительно свежим и невероятным. Не могу не согласиться с Роман Чаракой, что живем мы отвратительно, что загнали себя в каменные гробы, что плохо дышим, плохо жуем, что солнце, вода и воздух — редкие наши гости. А все-таки жаль расставаться с нею, с этой жизнью, бросать ее дуреху в табачном дыму, захмелевшую, нервную, злую и дьявольски умную, у столика, где гора окурков, бутылки, бокалы, рыбий глаз на блюде и медленный рассвет за окном. Дороги очень сердцу фонари на улице, вонь бензина и хлора, крик паровоза в ночи, юбки и тусклый огонь желания, больницы, газетки, политика, события, голубое небо над полем битвы и под небом Андрей Болконской, атаманье Блажь Тараса, глазище боярни Морозовой, кудри Пушкина на снегу, солдатские песни, дрожь цыганки, хмельные гитаристы. Не мыслю себе Федотова, долго жующим пищу, Гоголя в ритме, Аполлона Григорьева йогом. Как же мне бросить их на шестом десятке? Не могу, не хочу. Жалко до слез. Апрель на церковном дворе. Я сижу на скамье. У ног проталина и прошлогодняя травка. С дерева глядит на меня ворона, глазами темными и скорбными. Пахнет снегом и елкой. Бледный, заласканный ладаном и весенним ветром, девственный лик монашки, священник в лиловой рясе с гривой волос. За толстыми церковными стеклами сметенная дрожь свечей. Я в непрерывном отчаянии, даже без перерыва на обед. Я не шучу. Я говорю серьезно, очень серьезно. Не спится Федотову, тревожит тяжкий дух околевшей собаки. Лихорадочный говор врачей, жаркие лампы молнии, нестерпимое обилие вещей у дверей гробовщик. За решеткой дух сметенный, безумие, руки воздетые к небу и крик панихидный. Старинный бал в русской провинции. Бледные квадраты окон на мостовой, и в квадратах тени танцующих. Позвольте же вашу ручку, милые барышни, и будем кружиться в вихре вальса, пока отстучит сердце. Все-таки любопытное дело — появиться на свет, побыть и уйти. А под утро, когда гаснут звезды и ластится солнце к земле, распахнем окна туда, где красные лучи румянят кресты могил. Мальчик стоит на берегу Невы возле памятника Петру. Он стоит совсем близко, не испытывая никакого трепета. «Вот такого же коня подарил мне папа, только чуть поменьше», — сказал мальчик. «У меня осталось совсем мало сил для других. Для себя ничего не осталось. Вот она какая — старость». Ох, устало сердце! С коих пор стучит, стучит, стучит, а дорога еще длинная, а в пути метель, пурга, гром, молния. Отдохнуть бы, что конь в поле на припеке, уткнувши морду в душистую траву. Нет, я не верю в бессмертие. Я верю, что грозной золотой пылью буду носиться над вами во веки веков. Еще не стерлось детство в моей стариковской памяти. Еще коптит керосиновая лампа —